«Нет, не надо. Неважно. Просто нездоровое любопытство». И тут я догадалась. Мне ли его не знать? «Нет, Джейк, это произойдет не сегодня», — прошептала я. Мой человеческий облик заботил Джейка еще больше, чем Эдварда. Он дорожил каждым стуком моего сердца, зная, что биться ему осталось недолго. «А!» — пытаясь скрыть облегчение, ответил он. «Ну да». Мелодия снова сменилась, но в этот раз Джейк даже не заметил. «А когда же?» «Не знаю точно. Через неделю-другую». «В чем задержка?» Уже другим напряженным, с легкой издевкой голосом поинтересовался он. «Не хотелось бы весь медовый месяц скорчиться от нестерпимой жажды». «А чем же вы тогда займетесь? В шашки будете играть?» «Ха-ха-ха!» «Очень смешно». «Шутка, Беллс. Но я честно не понимаю. Настоящий медовый месяц вам с вампиром все равно не положен». «Так зачем?» «Давай на чистоту. Ты уже не первый раз отодвигаешь решающий момент». «Что, кстати, и к лучшему», — неожиданно серьезно оговорился он. «К чему притворяться?» «Ничего я не отодвигаю», — отрезала я. «А медовый месяц у нас будет самый настоящий. Имею право. И не лезь». Джейк резко перестал меня кружить. Неужели заметил, что мелодия давно играет не та? Удивилась я и стала прикидывать, как бы поскорее загладить размолвку. Нехорошо прощаться на такой ноте. Но его глаза расширились от недоумения и ужаса. «Что?» — задохнулся Джейкоб. «Что ты сказала?» «Когда? Джейк, ты что?» «В каком это смысле? Настоящий медовый месяц?» «Пока ты еще человек, скажи, что пошутила, и шуточки у тебя были идиотские». Я сверкнула глазами. «Говорю же, не лезь, Джейк, тебя это абсолютно не касается». «Зря я, не надо было даже разговор заводить, это мое личное». Огромными руками он сгробастал меня за плечи, сжимая так, что костяшки пальцев побелели. «Ай, Джейк, больно! Отпусти!» Он стряхнул меня. «Белла, у тебя правда крыша поехала? Нельзя быть такой дурой! Скажи, что пошутила!» Джейк встряхнул меня еще раз. Руки, которыми он сжимал меня, как в тисках, задрожали пронизывающей до костей дрожью. «Джейк, прекрати!» Темнота вдруг ожила. «Убери руки!» Ледяным и острым, как бритва, тоном отрезал Эдвард. За спиной Джейкоба раздался негромкий рык, следом почти сразу же еще один. «Джейк, братишка, перестань!» — уговаривал Сет Клироттер. «Ты чуток перегнул!» Джейкоб как будто окаменел, уставившись перед собой широко распахнутыми, полными ужаса глазами. «Ей же больно!» — шепнул Сет. «Отпусти!» «Сию секунду!» — рявкнул Эдвард. Руки Джейкоба безвольно повисли. Не успела я понять, что происходит, так вместо горячих ладоней меня обхватили холодные, и вокруг заструился рассекаемый воздух. Моргнув, я поняла, что стою метрах в двух от прежнего места. Настороженный Эдвард прикрывает меня собой. Между ним и Джейкобом два напружинивших мышцы волка. Впрочем, на драку они, судя по всему, не настроены. Скорее пытались предотвратить. А Сет, неокрепший 15-летний пацан, обхватил сопротивляющегося Джейкоба и пытается оттащить. Если Джейкоб перевоплотится прямо в объятиях Сета... «Джейк, не надо! Пойдем!» «Я тебя убью!» Севшим от ненависти голосом прохрипел Джейкоб. Устремленный на Эдварда взгляд полыхал яростью. «Своими руками! Сию секунду!» Его затрясло. Черный волк Тот, что покрупнее, утробно зарычал.